8. Кончил я школу, подал заявление на биологический факультет университета и уехал в Глинково готовиться к экзаменам. В предыдущие годы у меня были обязанности ходить за водой, в посад за покупками. Теперь меня заменили сестры, а я, чувствуя свое привилегированное положение, забирался с утра на ступеньки церковной паперти и там зубрил, писал конспекты, решал задачи, только к вечеру разрешал себе недальнюю прогулку. Особенно страшен был разрыв в политграмоте. Требовалось усвоить учебник Бердникова и Светлова толщиной с Библию, а также две более тонкие книжонки «Азбуку коммунизма» Николая Бухарина и «Краткую историю РКПБ» Григория Зиновьева. Во всех трех имя Сталина не упоминалось. Десятки лет, десятки миллионов студентов и других несчастных сидят и зубрят, отупляют сознание и знают, что в будущей жизни это никак не понадобится, а теряют драгоценное время, идут на экзамены, проваливаются или выдерживают, а на следующем курсе опять толкут воду в ступе. Обе тонкие книжки я проштудировал недели за две, а за толстую страшно было приниматься. Я понял, что до экзаменов никак не успею освоить все те премудрости, о которых говорилось весьма тяжелым, со многими придаточными предложениями языком. Между прочим, в числе прочих премудростей была доказана невозможность построения социализма в одной стране. Впоследствии такие мысли были признаны вредительскими. Оба автора книжищи канули в лету, а их труд был изъят из библиотек и сожжен. Такая же участь постигла все произведения Бухарина, Зиновьева и книги других авторов. Первую половину лета Владимир и Елена в Глинкове не жили. Елене предстояло родить. Наконец, 15 июля на свет появился племянник Михаил. Владимир нам прислал очень смешное письмо. Прилагался рисунок с надписью: «Князь Михаил Владимирович Голицын в возрасте 2 дней». Письмо, к сожалению, пропало, а рисунок уцелел. Я уехал в Москву держать экзамены. Но сперва мне предстояло получить удостоверение личности. Из Епифании выслали мою метрику. В милиции мне вручили ценнейший документ — красную книжку удостоверения личности. Я ее принес домой и обнаружил, что переврали мою фамилию и место рождения. И с тех пор моя фамилия — Голицын, а родился я в деревне Бугарки. Так у меня отняли родину. Отец мой получил отпуск, родители уехали в Глинково. В Москве оставалось сторожить квартиру лишь няня Буша. Я стал впервые жить самостоятельно, чем очень гордился. Вместо дешевой столовки на Зубовской площади я облюбовал Прагу, где брал порцию зеленого горошка и стакан пива. Не очень было сытно, но мне нравилось сидеть в роскошном зале, наблюдать, как кутят другие. первый экзамен был сочинение. Времени дали всего час, и я легко накатал красочное описание ужасов крепостного права по запискам охотника Тургенева. Писал в большом, очень красивом, стильном актовом зале старого здания университета. Там же через 3 дня экзаменовался по русскому устному. Старенький преподаватель, несмотря на жару, в старомодном сюртуке и на крахмаленной рубашке с галстуком, посмотрел на меня из-под очков, вынул из папки мое сочинение, указал на 2 подчеркнутые красным ошибки и стал спрашивать. На все вопросы я отвечал бойко. Когда же он меня спросил, к какому жанру относятся мертвые души, я также бойко ответил, что это роман. А Гоголь называл свое творение поэмой. Пристыдил меня экзаменатор и поставил ут. Следующий экзамен был политграмота. Я видел, как передо мной один за другим сыпались несчастные. Подошел к маленькому столику, за которым сидел в расстегнутой русской рубашке молодой развязный еврей с пейсами. А я успел освоить лишь 500 из 1000 страниц пресловутой Библии Бердникова и Светлова. На мое счастье, все вопросы были из ее первой половины. О чем меня спрашивал экзаменатор, не помню, но отвечал я без запинки, хотя однажды он меня прервал и, усмехнувшись, заметил: «Как раз наоборот». Получив 2-ю удочку, я побежал в Прагу, как на крыльях. А была тогда пятница. Неожиданно на Арбатской площади я встретил Алексея Бобринского, который меня обнял со словами: «Сережа, как я рад тебя видеть!» А оказывается, в воскресенье предстояла его свадьба, а никого из родных и друзей в Москве нет, и над ним некому держать венец. Он пригласил меня шафером. Впоследствии я узнал, что и его мать, тетя Вера, и его сестра Соня Уинтер резко восстали против этого брака с дочерью тамбовского мещанина. А тогда я только спросил, в какой церкви венчание, в котором часу, и побежал дальше. Следующий экзамен по математике предстоял в понедельник. Я решил позволить себе на 2 часа отвлечься от зубрежки. Венчание происходило в церкви Симеона Столпника 17 века на Поварской, которую в последующие годы изуродовали до неузнаваемости, превратили в керосиновую лавку, а затем отреставрировали, заново выстроили колокольню, восстановили наличники, кокошники, купола и кресты, где покрасили, где позолотили. Но мимо проезжал какой-то вождь, увидел горящие на солнце узорчатые кресты и приказал их сорвать. Только неделю москвичи ими любовались. Их заменили тонкие шпили. Теперь в том здании помещается музей охраны природы. На фоне огромных сундуков небоскребов оно смотрится неожиданно, как драгоценный камень на половой тряпке. Невеста в простенькой фате мне показалась самой заурядной, а, впрочем, симпатичной девушкой, Звали ее Аля. Над женихом, поочередно со мной, держали венец старший из братьев Кристи Владимир и кто-то из невестина родни. Над невестой держали венцы три ее брата. После венчания отправились пировать на квартиру ее родни на Якиманку. «Мне бы извиниться, уйти, я ведь свой долг выполнил, и отправляться решать задачи, а я поплелся следом за другими. Пировали, пели, кричали горько, пили тамбовскую брагу цвета мочи. Я поверил, что она слабенькая, и напился в дрезину. Домой дойдешь, кто-то спросил меня, провожая. На Крымском мосту я долго стоял, смотря в мутные волны. Меня тошнило, домой еле добрался. Няня Буша меня подхватила, уложила спать. Утром я проснулся, проспав часов 15 подряд, и с головой тяжелой, как камень, заковылял на экзамен. Из трех задач не смог решить ни одной. Ничего такого мы не проходили, и в программе экзаменов подобных трудностей не указывалось. Потом говорили, что задачи были на смекалку, а у меня смекалка отродясь не водилась, да еще тамбовская брага не выветрилась из головы. Я провалился с треском. Держать экзамен по физике не было никакого смысла, и я собрался в Глинково. А сейчас, думаю, и хорошо, что провалился. Вряд ли дали бы мне закончить больше двух курсов. Выгнали бы, как за 2 года до того, сестру Соню. Только бы лишние муки испытал. А тогда чувствовал я себя опозоренным, глубоко несчастным. Меня утешало, что провалился и Сергей Раевский, которого спросили как раз из второй части учебника политграмоты. 9. Накануне моего отъезда в Глинково неожиданно явился из Бутырской тюрьмы дядя Николай Владимирович Голицын, отсидев ровно 3 года сроку. Когда ему объявили с вещами, сокамерники его подняли на руки и вынесли в коридор ногами вперед. Вместе мы поехали в посад. Я пошел его провожать на Красюковку, где жили Трубецкие и дедушка с собачкой Ромочкой. Шагая по травке рядом с тропинкой, он вдыхал чистый воздух и говорил: «Я 3 года не знал такого воздуха и 3 года не ходил по травке». В Глинкове тетя Саша, мои младшие сестры и Ляля Ильинская встретили меня сдержанно. Никто не заговаривал со мной о моем провале. Родители были очень огорчены, но тоже молчали. На следующий день я стал носить воду из колодца и пошел в посад за покупками. Тем летом 1926 года в газетах было опубликовано сообщение ГПУ о расстреле 20 человек. О каждом поместили несколько строк обвинений. Первым в списке стоял князь Павел Дмитриевич Долгоруков, в свое время один из основателей кадетской партии, видный белый эмигрант, неизвестно зачем перешедший нашу границу и пойманы где-то на Украине. Он приходился родным дяде, нашему знакомому, Владимиру Николаевичу Долгорукову. Вторым в списке стоял бывший кавалергард Эльвингрен, финский подданный. Он приехал в Питер по поручению какой-то финской фирмы. Его хорошо знал дядя Владимир Трубецкой. Третьим в списке стоял Нарышкин, бывший лейб-гусар. Он жил с женой и сыном в Москве, был без одной ноги, любил выпивать и, говорили, часто рассказывал анекдоты. Его тоже хорошо знал дядя Владимир. Мы его не знали, но было много общих знакомых. Арестовали его всего за 3 дня до публикования кровавого списка. Жена собиралась идти к Пешковой, нести на всякий случай передачу в Бутырки. И вдруг прочла в газетах страшный список. С 10-летним сыном Алёши она приехала в Сергиев Посад. Трубецкие их приютили. Потом нашли для них комнату рядом со своей квартирой. Я несколько раз видел мать и сына, как они проходили по улице. Пешкова устроила им отъезд за границу. Больше я о них ничего не знаю. Художник Фаворский, всю жизнь любивший детей, нередко рисовал карандашом их портреты. Он был хорошо знаком с Трубецкими, нарисовал портреты их детей. Портрет девочки Ксаны Истоминой, еще каких-то мальчиков и девочек. Много лет спустя на выставке, уже после того, как вышла моя книга о Фаворском, я увидел карандашный портрет, под которым стояла «Портрет мальчика, 1926 год» и подпись Фаворского. Сидел, вытянувшись вперед, мальчик с тоненькими, странно изогнутыми голыми ручками и остроугольными плечиками, на тоненьких ножках короткие штанишки. Поражали его большие удивленные глаза, и рот был удивленно раскрыт. Я узнал Алешу Нарышкина. В этом потрясающем портрете простым карандашом Фаворский сумел уловить не скорбь, а словно бы удивление мальчика, который делится с друзьями своей новостью. А знаете, на прошлой неделе мой папа был убит большевиками. Если бы я увидел этот портрет раньше, еще когда работал над своей книгой о Фаворском, то постарался бы его там поместить. Хотя у читателей, возможно, возникли бы недоумения, какого странного мальчика изобразил художник. Кто был среди 17 остальных в списке, не помню. ГПУ объявила, что казнит преступника в ответ, вернее, в отместку за террористический акт. За бомбу, подложенную в здание на Лубянке, когда взрывом отвалился кусок стены, а жертв не было. Английские лейбористы, тогда заигрывавшие с нашим правительством, прислали короткую в 3 газетные строчки телеграмму о том, что их деятельности в пользу нашей страны препятствуют казни без суда, точные слова, и советуют их прекратить. А тогда подобные телеграммы помещались в наших газетах. за подписью Рыкова была напечатана ответная пространная телеграмма.